говорит, что нет, что они взяли ключи у стойки и никого не видели. Это было после обеда, выкладывала мне Селина на фоне непрекращающихся звонков неистовствующих пациентов. «Но почему они выбрали именно этот мотель?» — не унималась я, несколько огорошенная этим каскадом разоблачений. «Почему он не повел ее к себе?» Он сказал Рике, что никого не водит к себе, тем более тех, кто работает в больнице. «Работает в больнице?» Вновь эти терпеливые интонации. «Ты же понимаешь, Мелани не могла ему сказать. Я сижу на наркотиках, сейчас прохожу здесь программу психотерапии». Она вешала ему лапшу на уши, что работает в психиатрическом отделении как волонтер. «Волонтер. Да. А почему он должен сомневаться в ее словах? Нельзя же знать всех наперечет». «А почему он выбрал именно этот мотель?» — настаивала я с упорством бультерьера. «А он всех своих подружек водит туда. У него есть карта постоянного клиента, дающая право на скидку». «Ага, он еще и жмот. Неплохо наловчился наш красавчик Симон». «Ну, разумеется, чтобы трахнуть волонтершу, он вовсе не должен был отвезти ее в отель «Риц», — отозвалась Селина эхом моих мыслей. «Ну, по крайней мере, что-то прояснилось. Надо сказать, что Рики и Реджи вкалывают 24 часа в сутки, бедняги. О, черт побери! Больной из 12-й не перестает звонить. Знаешь, этот с желчным пузырем. Иду!» «Рики и Реджи». Я откинулась на диване, окружив себя подушками, нажала на пульт проигрывателя дисков. Немного классики окажет на меня благотворное воздействие. Ничто не восстанавливает силы лучше, чем в миллионный раз послушать «I will», когда в окружающем мире все неясно и зыбко. Итак, доктор Симон трахался с Мелани Дюма в отеле, где была убита Сандрина Манкевич, жертва номер один. Заметим, что полиция никогда бы не узнала об этом, если бы не бандана, обнаруженная в машине жертвы номер два, если бы не проверили звонки с мобильного телефона пресловутого доктора и не вычислили, что с него был забронирован номер в мотеле, поскольку мсье доктор, узнав об убийстве работавшей там горничной, счел за лучшее ничего не сообщать полиции. Поверить только. Этот подонок, в доказательство того, что он не звонил в мотель, выдумал, что мобильник у него украли. С другой стороны, если он знал о Сандрине только это, то что, собственно, ему было сообщать в полицию? К примеру, если убита кассирша из соседнего супермаркета, я же не побегу докладывать фликам, что делала там покупки 3 дня назад. Это свидетельствует о том, что это как-никак было отлично организовано, чтобы подозрения пали на полоумного Маню, он же Латин Лауэ. Это не помешает мне испытывать странные ощущения, оказавшись один на один с доктором Симоном. Надо было умудриться вступить в течение нескольких дней в контакт с обеими женщинами, которые затем стали жертвами убийцы. Так-так-так. Пожалуй, не помешает маленькая доза Робби Вильямса и глоток коньяку. Я размышляю. Мелани Дюма в черном бюстгальтере была найдена в собственной машине. Следовательно, Мелани Дюма спала с доктором Симоном. «Возражаю, Ваша честь. Я понимаю, куда вы клоните. Но тот, кто посягнул на ее жизнь, кто бы он ни был, должен был вынудить ее раздеться, чтобы затем свободно производить экзекуцию. К примеру, это мог быть Распутин, Распутин Маню Ривера, человек, нападавший на женщин». «Изнасилование? Но я ни от кого не слышала, что эти две женщины были изнасилованы. Надо, чтобы Стивен, начищенные ботинки, задал вопрос доктору Кью, Она, похоже, благосклонна к нему. Я хорошенько припомнила. Ни Альварес, ни Спелман не говорили об изнасиловании. Эвисцерация, эвентрация, пытки, энуклеация, удаление органов. Да, но не изнасилование. И это было бы логично, если убийца является геем. Или же он уже переспал со своими жертвами, как некоторые врачи. Стоп, Эльвира. Но ведь никто не утверждал, что Симон спал с Андриной Манкевич. Впрочем, поди знай, может, и спал. Вот история. Меня всю переворачивает. Меня одолевает страх. Ведь Латин Лаве по-прежнему в бегах. А закрыты ли у меня окна на задвижке? А замок на входной двери внизу? Не уверена. О-ля-ля, надо бы убедиться. А сад? Можно ведь прятаться в саду. Темно, как в подполе. Да еще эта гадкая, живая изгородь, которую не подстригали несколько месяцев. Побегу, взгляну на дверь. Она была открыта. Только я протянула руку к замку — старье. Как раз в этот момент кто-то толкнул дверь. Я невольно вскрикнула. Это был почтальон, который принес бандероль для Стивена, который спускался сверху. Он расписался в получении, а я тем временем разглядывала пакет. Интересно, кто бы это мог послать ему подарок? Или он выписывает товары по почте? Мне удалось различить лишь часть адреса отправителя «Амазинг». Потом почтальон ушел, а мы принялись болтать. Я рассказала ему все, что мне поведала Селина. Он напустил на себя таинственный вид, сообщив, что, по его мнению, полоумный Маню слишком очевидный кандидат на роль подозреваемого. «Стивен, суперагент ФБР, ведет расследование. Не смешите меня». Я сказала ему о происшествиях, связанных с приходом дератизатора. Стивен, казалось, удивился, даже был шокирован. «Но мсье Муран уже давно обслуживает наш дом, и у нас никогда не возникало проблем. Мамулечка считала, что он очень хороший работник». «Ну да уж, наверняка, он не мастурбировал в спальне мамулечки», — подумала я. Но вслух спросила, что он за человек. Ответ. Ему лет 50 с хвостиком, спортивный, очень вежливый, всегда начищен, к тому же работает довольно быстро. «И быстро опоражнивает бутылки», — вставила я. Стивен округлил глаза, как куропатка, впервые увидевшая охотника. «Мсье Моран? Да он и капли в рот не берет. Они с мамулечкой придерживались сходной точки зрения». «Езус Мария! Решительно этот маленький кюре Муран — просто святая наивность!» «Послушайте», — повторила я, — «ведь кто-то ополовинил у меня бутылку коньяка и перелапал мои вещи, а ключи оставляли только ему». Раздосадованный Стивен пообещал мне, что переговорит с Мораном, но уверенно он не станет, потому что не поверил мне. Его сбило с толку, что его обожаемый мсье Моран, который так замечательно исполняет в церкви псалмы, способен промочить глотку чужим спиртным и рыться в моих трусиках. Тут я выложила мой главный козырь — презерватив. Я думала, он в обморок рухнет. «Использованный презерватив?» прошептал Стивен, озираясь вокруг безумными глазами, будто мы с ним очутились на улице, наводненной шпионами и агентами полиции нравов. «Да, именно так. Он в пластиковом пакетике. Можете взглянуть, если угодно». Он обескураженно помотал головой. «Нет, нет», зажав свой пакет под мышкой. «Впрочем, способен ли он отличить презерватив от надувного шарика?» Как бы там ни было, он перестал воспевать хвалы мсье Морану. Я сказала ему, что намерена сменить свой замок на тот случай, если старый мерзавец сделал дубликат моих ключей. Это его озадачило, но ему пришлось согласиться. Денег у дорогого Стивена не густо, но если он полагает, что я раскошелюсь, хотя из-за его ремесленника придется менять замок, то он попал пальцем в глаз. Он, как всегда, быстро капитулировал. Этот тип просто слабак. Говорю, что думаю. Все же мне было бы спокойнее после смены замка. Этот мерзавец, мсье Моран, ублюдок, Латин Лауве. А еще Рэй, который вот-вот появится. Для меня это, пожалуй, слишком. Хочется нырнуть под одеяло, задернув шторы и плотно закрыв ставни. Только взгляну, нет ли сообщений. Рэй. Каждый прошедший день приближает нас друг к другу, моя прелесть. Да, именно это меня и пугает. Еще один одинокий вечер перед телевизором в скверном отеле. Обними меня крепче. Обожаю одинокие вечера перед телевизором. Можно ли мечтать о чем-то еще? Быстренько настучала ласковый ответ. Никаких сообщений от Catwoman 7. Я написала ей. «Ку-ку, фатальная красотка!» Ответа нет. Я спросила, все ли у нее в порядке. Молчание в ответ. «Ладно, ложусь спать. Таблетки и на боковую». «Все-таки что там в присланном Стивену пакете? Что за амазинг?» Насколько я помню, это означает «поразительно», «удивительно». И что же такое «поразительное» мог заказать Стивен Эталон Нормы? Учебник по перевоплощению? Разрез 6.